Здесь я творю справедливость. Ко мне приходит бедная вдова, и я даю ей 50 рупий, другому бедняку 100 и так далее, и так далее. Мне бы хотелось так». Миссис Мур улыбнулась, вспомнив о современной справедливости, воплощенной в лице ее сына. «Боюсь, что рупии когда-нибудь закончатся», — сказала она. «Мои? Никогда. Бог даст мне больше рупий, если увидит, как охотно я их раздаю. Давать надо всегда, как Наваб-Бахадур. Мой отец всегда так поступал, и поэтому умер бедняком». Обведя комнату широким жестом, он мгновенно населил ее толпой клерков и чиновников, благодушных и добрых, ибо все они жили давным-давно и уже умерли. «Мы должны сидеть здесь и давать, давать, давать. И сидеть мы должны на ковре, а не на стульях. Очень большая и важная разница. И самое главное, я уверен, что никого нельзя наказывать». Дамы с готовностью согласились. «Несчастному преступнику надо дать шанс. Тюрьма делает человека хуже, развращает и портит его». Лицо Азиза осветилось неподдельной нежностью. Нежностью человека, не способного к администрации и не способного понять, что если несчастного преступника безнаказанно отпустить на волю, то он немедленно ограбит следующую бедную вдову. Азиз был нежен ко всем, если не считать нескольких врагов семьи, каковых он просто не считал людьми. К ним он пылал жаждой мести. Нежность же его распространялась даже на англичан. В глубине души он сознавал, что на самом деле они не такие холодные и чужие, и не захлестнули его страну подобно ледяному потоку. «Мы никого не станем наказывать», — с воодушевлением продолжал Азиз. «А вечером устроим пышный банкет с эротическими танцами и красивыми девушками. Они будут расхаживать по краю бассейна с яркими факелами в руках. Все будут праздновать и радоваться до утра, а потом мы снова примемся за суд. 50 рупий, 100 рупий, 1000 рупий. И так до тех пор, пока не наступит всеобщий мир и благоденствие. Ах, и почему нам не выпало жить в те времена? Но почему вы не восхищаетесь домом мистера Филдинга? Посмотрите же на эти синие колонны. Посмотрите на веранды, на павильоны, кажется, вы так их называете. Они тоже изнутри небесной синевы. Взгляните на резьбу, подумайте, какого труда она стоила. Крыши сделаны под бамбук, как это красиво. А рядом, по краям пруда, гнется под ветром настоящий бамбук. Миссис Мур, миссис Мур!» «Я слушаю», — смеясь откликнулась она. «Помните воду в мечети? Она идет сюда и наполняет бассейн. Это искусное сооружение прежних императоров. Они останавливались здесь по пути в Бенгалию. Они любили воду. Всюду, где они останавливались, строились фонтаны, устраивались сады и хамамы». Примечание. Хамам – турецкая баня. Конец примечания. «Я уже говорил мистеру Филдингу, что отдал бы все на свете за возможность послужить тем императорам». Насчет воды Азиз сильно ошибся. Какими бы искусными ни были императоры, они не смогли бы заставить воду течь в гору. Между мечетью и домом Филдинга находилась котловина порядочной глубины, в которой умещался весь Чандрапур. Ронни наверняка одернул бы Азиза. Мистер Тертон собрался бы это сделать, но, скорее всего, проявил бы сдержанность. У Филдинга такого желания даже не возникло. Он давно уже научился не обращать внимания на истинность слов, доверяя только истинности настроения. Что же касается мисс Квестед, то она охотно принимала на веру буквально все, что говорил Азиз. При ее неосведомленности она смотрела на него, как на Индию, не догадываясь, что кругозор его ограничен, что мнения его легкомысленны и неточны, и что один человек Индией быть не может. Азиз пришел в состояние странного возбуждения. Много и громко говорил, и даже позволял себе говорить слово «проклятие», когда запутывался в своих сложных предложениях. Он рассказал о своей профессии, об операциях, которые наблюдал или делал сам, что несколько напугало и покоробило миссис Мур. Напротив, мисс Квестед отнесла эти рассказы насчет его широкого кругозора. Она слышала подобные разговоры дома, в кругу ученых, отличавшихся свободомыслием. Она решила, что Азиз настолько же эмансипирован, насколько надежен, и вознесла его на пьедестал, на котором он просто не мог удержаться. Да, сейчас Азиз казался возвышенным, но этой возвышенности было недостаточно для высоты пьедестала, сооруженного для него Аделлой. Крылья возносили его ввысь, но привычные плиты пола неудержимо тянули к себе. Приход профессора Годбали несколько утихомирил Азиза, но не сбросил с пьедестала. Все внимание было приковано к доктору. Брахман, любезный и загадочный, не стал вмешиваться в поток красноречия Азиза и даже временами аплодировал ему. Он пил чай, откинувшись спиной на столик, поставленный на некотором расстоянии от парей, не принадлежавших ни к какой касте. Еду со стола он брал как бы невзначай. Все притворялись, что не замечают этих странностей брахманского чаепития. Годбали был сухой, морщинистый старик с седыми усами и серо-голубыми глазами. Кожа его была такой же светлой, как у европейцев. На голове его был тюрбан, похожий на скрученные светло-фиолетовые макароны. Одет Годбали был в пиджак, жилет, тхоти, высокие носки со стрелками под цвет тюрбана. Все в Годбали было гармонично и примиряло Восток с Западом как ментально, так и физически. Лицо, выражавшее несокрушимую невозмутимость, только подчеркивало это впечатление. Он сильно заинтересовал женщин, и они ждали, что он дополнит Азиза и расскажет что-нибудь о религии. Но Годбали только ел и ел, улыбаясь и избегая смотреть на свои руки, бравшие со стола еду. Оставив в покое великих моголов, Азиз обратился к темам, которые не могли задеть никого из присутствующих. Он принялся рассказывать о созревании плодов манго, о том, как в детстве любил под дождем бегать в большую манговую рощу, принадлежавшую его дяде, и там объедаться вкусными плодами. Потом я бежал назад под хлещущим дождем и с болью в желудке. Но меня это не волновало, ведь у всех моих друзей он тоже болел. Знаете, на урду есть поговорка: «Что значит несчастье, если мы все одинаково несчастны?» Она очень подходила к тому, что мы испытывали после обжорства. «Мисс Квестед, вы дождетесь манго? Вообще, почему бы вам не поселиться в Индии?» «Боюсь, что я не смогу этого сделать», — ответила Аделла. Она произнесла эту фразу, не задумываясь о ее содержании и смысле. Для нее, как и для трех ее собеседников, она прозвучала в русле разговора, и только по прошествии нескольких минут, а на самом деле через полчаса, она поняла всю важность этой обмолвки, обращенной в первую очередь к Ронни. «Такие гости, как вы, здесь большая редкость». «Да, это так», — сказал профессор Годбали. «Такие дружелюбные гости появляются здесь действительно очень редко. Но что мы можем сделать, чтобы задержать их?» «Соблазнить их манго?» Все рассмеялись. «Манго сейчас можно легко найти и в Англии», — вставил слово Филдинг. «Их привозят пароходами-рефрижераторами. Можно устроить в Англии Индию точно так же, как в Индии Англию». «В обоих случаях такое предприятие обойдется страшно дорого», — сказала девушка. «Да, думаю, вы правы». «К тому же все это очень скверно». Хозяин дома не решился продолжать беседу в таком рискованном ключе и обратился к пожилой леди, которую явно что-то тревожило. Вид у нее был отрешенный. «Какие у вас планы?» — спросил Филдинг, сам не понимая почему. Миссис Мур ответила, что хотела бы осмотреть колледж. Все немедленно поднялись, за исключением профессора Годбали, продолжавшего есть банан. «Ты пойдешь, Аделла? Я знаю, что ты не любишь всякие учреждения». «Да, это правда», — ответила Аделла и снова села. Азиз заколебался. Его аудитория раскололась. Знакомая половина ее собралась уходить, но зато остаться решила самая внимательная. Решив, что это неформальный вечер, он тоже остался. Разговор продолжился, как ни в чем не бывало. Может ли торговец всучить приезжему незрелые плоды манго? Говорю вам, как врач, нет. Потом старик сказал: «Знаете, я, пожалуй, пришлю вам некоторые здоровые сладости. Не могу отказать себе в таком удовольствии». «Мисс Квестед, у профессора Годбали изумительные сладости», — сказал Азиз, не сумев скрыть печаль. Он бы и сам с удовольствием одарил дам сладостями, но у него не было жены, которая могла бы их приготовить. «Эти сладости помогут вам ощутить настоящий вкус Индии. Я же человек бедный, мне нечего вам предложить». «Не понимаю, почему вы так говорите? Вы же сами пригласили нас к себе». Азиз снова пришел в ужас, вспомнив свою нищую лачугу. Господи, как ловко эта глупая девчонка поймала его на слове. Что делать? «Да, да!» — закричал он. «Все остается в силе. Я приглашаю вас в Марабарские пещеры». «О! Это просто восхитительно! О, это просто великолепно в сравнении с моими жалкими сладостями! Но разве мисс Квестед не побывала уже в пещерах?» «Нет, я даже не слышала о них». «Не слышали?» — в унисон воскликнули оба. «О Марабарских пещерах в Марабарских холмах?» «В клубе вообще не происходит ничего интересного, там только играют в теннис и сплетничают». Старик промолчал, посчитав, вероятно, что для мисс Квестед было неприлично так отзываться о своей расе, и, может быть, боясь, что если он согласится с ней, то она расскажет своим о его нелояльности. Молодой человек, однако, отреагировал по-иному. «Я знаю», — сказал Азиз. «Так расскажите мне все, что хотели, иначе я так никогда и не пойму, что такое Индия. Это те самые холмы, на которые я иногда смотрю по вечерам? И что это за пещеры?» Азиз принялся рассказывать, но по ходу его рассказа выяснилось, что сам он никогда не бывал в пещерах, а лишь намеревался там побывать. Но ему все время мешала работа или личные дела. Профессор Годбали шутливо поддел его. «Мой дорогой юный господин, приходилось ли вам слышать присказку о чайнике и котелке?» Примечание. Выражение «чайник» назвал котелок черным от сажи в английском языке употребляют в тех случаях, когда кто-то обвиняет другого человека в недостатках, которые свойственны и ему самому. аналогично выражению из Евангелия о бревне в глазу. Конец примечания. «А велики ли эти пещеры?» — спросила Аделла. «Нет, не очень». «Расскажите мне о них, профессор Годбали». «Почту за честь». Он удобнее устроился на стуле, лицо его стало суше и серьезнее. Мисс Квестет протянула сигаретницу ему и Азизу, а потом закурила сама. Выдержав паузу, Годбали не спеша заговорил. «В скале есть вход. Через этот вход люди и попадают в пещеру». «Это такие же пещеры, как на Элефанте?» «О, нет, нет. В тех пещерах есть изваяния Шивы и Парватти. В Марабаре нет никаких изваяний». «Но это, несомненно, священные пещеры», — сказал Азиз, стремясь вставить и свое слово. «Нет, никоим образом». «Но они же как-то украшены». «О, нет». «Хорошо, но тогда почему они так знамениты? Мы же постоянно твердим о знаменитых марабарских пещерах. Может быть, это пустое бахвальство?» «Нет, я бы так не сказал». «Ну тогда опишите их этой леди». «Для меня это будет большим удовольствием». Он действительно предвкушал удовольствие, но Азиз хорошо понимал, что кое-что Годбали удержит при себе. Он понял это, потому что и сам в подобных ситуациях страдал от такого же утаивания. Иногда к полному отчаянию майора Календара Азиз уклонялся от описания важных обстоятельств, велеречиво рассказывая о массе никому не нужных мелочей. Майор обвинял Азиза в неискренности и был, в общем-то, прав, хотя и не вполне. Скорее можно было сказать, что какая-то неподвластная Азизу сила капризно накладывала печать на его ум. Теперь точно так же вел себя и ум Годбали. Непреднамеренно и непроизвольно он что-то скрывал. Если бы Азиз смог тонко подбодрить Годбали, то, вероятно, профессор смог бы снова овладеть собственным умом и сказать, например, что марабарские пещеры знамениты своими сталактитами. Азиз попытался это сделать, но безуспешно. Диалог, между тем, оставался непринужденным и дружеским, и Аделла не чувствовала этих сильных подводных течений. Она не знала, что сравнительно простой ум мусульманина столкнулся здесь с древней тьмой. Азиз играл в захватывающую игру. Он пытался справиться с излюбленной человеческой игрушкой, но она отказывалась повиноваться. Правда, если бы даже Азиз смог, то ни он, ни профессор Годбали не получили бы от этого ни малейшего преимущества. Но сама попытка очаровывала Азиза. Она заменяла ему абстрактное мышление. Он продолжал вставлять свои замечания, возражал. Оппонент опрокидывал его возражения, даже не замечая сути этих попыток. Но в итоге так ничего и не сказал об исключительности марабарских пещер. В разгар этого милого разговора появился Ронни. С раздражением, какое он даже не пытался скрыть, он крикнул из сада. «Что происходит у Филдинга? Где моя мать?» «Добрый вечер», — холодно откликнулась Аделла. «Собирайтесь, нам надо успеть на поло». «Я думала, игры сегодня не будет». «Все поменялось. Приехали несколько офицеров. Едем, по дороге я все расскажу». «Ваша матушка очень скоро вернется», — произнес профессор Годбали, почтительно поднявшись со стула. «Экскурсия по нашему бедному колледжу едва ли будет продолжительной». Ронни не обратил ни малейшего внимания на слова профессора и по-прежнему обращался исключительно к Аделле. Он специально ушел пораньше с работы ради того, чтобы забрать ее на поло, которая, по его мнению, не могло не доставить ей удовольствия. Грубость в отношении двух индийцев не была рассчитанной, но Ронни представлял себе только официальное отношение с ними, а ни один из этих людей не был его подчиненным. Как частные лица, они ускользнули от его сознания. Азиз, однако, не собирался никуда ускользать. Последний час почти задушевного разговора настолько увлек его, что он хотел продолжения. Азиз не последовал примеру Годбали и не встал со стула. С вызывающим дружелюбием он обратился к Ронни. «Присоединяйтесь к нам, мистер Хислоп. Присаживайтесь. Ваша мама сейчас придет». Ронни отреагировал приказом одному из слуг Филдинга немедленно разыскать хозяина. «Он может вас не понять», — сказал Азиз и повторил распоряжение на местном наречии. Ронни был готов вспылить. Ему был хорошо знаком такой типаж. Собственно, он знал все их типажи, а этот был один из наихудших. Испорченный, вестернизацией. Но Ронни сам был слугой, слугой короля, и его обязанностью было всячески избегать инцидентов. Он промолчал, игнорируя провокацию Азиза. Азиз же и в самом деле провоцировал. Все, что он говорил, было неприкрытой, бросающейся в глаза дерзостью. Крылья Азиза были подрезаны, но он не собирался падать без борьбы. Он не ставил целью дерзить мистеру Хислопу. В конце концов, Ронни не сделал ему ничего плохого. Но этот англичанин должен был стать человеком для того, чтобы к Азизу вернулось душевное спокойствие. Он не стал елейно льстить мисс Квестет, чтобы заручиться ее поддержкой или с неестественной бодростью обращаться к профессору Годбали. Квартет был поистине живописным, трепещущий от своего унижения Азиз, Аделла, охваченная отвращением, дымящийся от злости Ронни и Брахман, хладнокровно сверху вниз наблюдающий за ними с таким видом, словно не происходило ничего необычного. Так подумалось Филдингу, наблюдавшему из сада эту сцену, поставленную среди синих колонн его великолепного зала. «Не спеши, мама, мы только собираемся», — сказал Ронни, поспешил к Филдингу, отвел его в сторону и обратился к нему с несколько наигранной сердечностью. «Старина, простите меня за вторжение, но, думаю, вам не следовало оставлять мисс Квестет одну». «Прошу прощения, что-нибудь случилось?» — спросил Филдинг, тоже стараясь сохранить доброжелательность. «Ну, я, конечно, прожженный и конченый бюрократ, но мне неприятно видеть английскую девушку, курящую в компании двух индийцев». «Курить или не курить — это ее добрая воля, старина. Это нормально в Англии. Как хотите, но я не вижу в этом ничего плохого». «Не видите, так не видите. Но разве вы не заметили, каким развязным тоном говорит этот молодчик?» Азиз тем временем покровительственно говорил что-то миссис Мур. «Это не развязность», — возразил Филдинг. «Парень просто очень сильно нервничает, вот и все». «Что же могло расстроить его чувствительные нервы?» «Не знаю. Он вел себя вполне прилично, когда я их покинул». «Но я ничего не говорил», — придав тону убедительность, произнес Ронни. «Я вообще с ним не разговаривал». «Ничего страшного. Забирайте своих дам. Как мне кажется, беда миновала». «Филдинг, я прошу вас, не принимайте это так близко к сердцу. У меня не было намерения задеть вас. Вы, наверное, не поедете с нами на поло. Знаете, мы все были бы в восторге, если бы вы поехали с нами». «Боюсь, что не смогу, но все равно спасибо за приглашение. Извините и не примите за оскорбление, я не хотел вас обидеть». Ронни и обе дамы начали собираться. Все были взвинчены и расстроены. Раздражение витало в воздухе. Возможно ли такое на шотландских болотах или на итальянском горном пастбище? Думал потом Филдинг. В Индии не было запаса спокойствия, не было резервного пространства. Спокойствие либо не было вообще, либо оно изливалось в избытке, поглощая все остальное, и профессор Годбали воплощал собой эту почти патологическую безмятежность. Азиз был отвратителен в своей претенциозности. Миссис Мур и мисс Квестед вели себя глупо, а он и Хислоп, сохраняя декор вежливости, были просто ужасны в своей взаимной неприязни. «До свидания, мистер Филдинг. Большое вам спасибо. Какой у вас замечательный колледж. До свидания, миссис Мур. До свидания, мистер Филдинг. Это был замечательный вечер. До свидания, мисс Квестед. До свидания, Азиз. До свидания, миссис Мур. До свидания, мистер Азиз. До свидания, мисс Квестед». С этими словами он с чувством потряс ее руку, чтобы показать свое облегчение. «Надеюсь, вы не забудете о пещерах. Я мгновенно все устрою, как только вы вспомните». «Спасибо, спасибо вам». В Азиза вселился какой-то дьявол. И он напоследок воскликнул: «Как жалко, что вы так скоро покинете Индию. Прошу вас, измените свое решение. Оставайтесь». «До свидания, профессор Годбали», — продолжила она, внезапно придя в необъяснимое волнение. «Очень жаль, что мы не слышали, как вы поете». «Я могу сделать это сейчас», — ответил он и запел. Слабый поначалу голос креп, звуки лились, сменяя друг друга. Иногда возникал странный ритм, иногда в мелодии вдруг появлялось что-то западное. Ухо, то и дело становившееся в тупик, вскоре потеряло всякое понимание этого песнопения, заблудившись в лабиринте шумов. Они не были неприятны, не резали слух, но были абсолютно непонятны, как песня незнакомой птицы. Это пение понимали только слуги, которые, слушая, начали перешептываться друг с другом. Человек, собиравший водяной орех, как был голый, вылез из бассейна и застыл в восхищении, приоткрыв от восторга рот и едва не вывалив алый язык. Звуки затихали так же неожиданно и случайно, как и возникали, диатонически перескакивая с одной линейки на другую. «Огромное спасибо! Что это было?» — спросил Филдинг. «Сейчас я все объясню. Это был религиозный гимн. Я пел его от лица доярки, обращаясь к Шри Кришне. Приди, приди ко мне один. Но Бог отказывается, и тогда я смиряюсь и прошу, приди ко мне не один. Стань сотней Кришн, и пусть каждый из них придет к сотне моих подруг. Но один, о Господин, один из всей Вселенной, пусть придет ко мне». «Бог отказывается это сделать». Так повторяется несколько раз. Это рага приурочена к вечернему времени. «Но в других гимнах Бог не отказывается прийти?» — негромко спросила миссис Мур. «Нет, он отказывается», — повторил Годбали, очевидно, не поняв вопроса. «Я прошу его, приди, приди, приди, но он не откликается на мою мольбу». Вдали стихли шаги Ронни, и наступила мертвая тишина. Ни ряби на воде, ни шевеления листьев.